Глава вторая. Вера Виксен работала одним из корреспондентов отдела новостей Вестника. Она являлась одной из штатных сотрудников, которые, казалось, жили в редакции и давно следовало журналистской традиции пить крепкую яву, черный и обжигающий кофе. Его варили из-за производимого им эффекта, а не ради удовольствия. Казалось, что шустрая рыжая лиса подпитывается от него энергией и расцветает. Почти все остальные покупали кофе у Джо. Надо отдать Вере должное, она тоже часто покупала кофе у Лося, но ей требовалась постоянная подпитка. Вера всегда надеялась разузнать какую-то сенсационную новость и опубликовать эксклюзив, и сегодняшний день не был исключением. Стоило ей только услышать, как в редакцию залетела Гладис, и у нее задергались острые ушки. Она приготовилась услышать последние сплетни, выдаваемые на большой скорости. Но вместо того, чтобы открыть клюв, Гладис поспешила к своему письменному столу, не сказав ни слова. Это было так необычно, что лиса поднялась со своего места и потрусила к маленькой колибри. «Доброе утро!» — поздоровалась Вера с улыбкой. Гладис резко кивнула, но так и не встретилась глазами с лисой. Только Вера неспроста считалась лучшим специалистом по журналистским расследованиям. Она заметила, как тяжело дышит маленькая птичка, буквально хватая клювом воздух. — Что случилось, Гладис? — спросила Вера. — Ты выглядишь расстроенной. В чем дело? Гладис расплакалась. Сокрытие информации противоречило ее природе. Стоило Вере чуть-чуть подтолкнуть ее, и она совершенно позабыла о своих намерениях и выдала все. Вера слушала взволнованную колибри, и ее рыжие уши встали торчком, а черный нос подергивался. Смерть? В тенистой лощине? Вера, естественно, заинтересовалась. Именно поэтому она и была отличной журналисткой. Хотя некоторые жители города называли ее пронырливой, и сующий нос не в свои дела, Вера не обращала на них внимания. Она считала, что хороший репортер должен интересоваться всем и задавать такие вопросы, которые другие задать побоялись бы. Вытянув основные факты из Гладис, Вера посадила продолжающую плакать колибри в уголке, принесла ей стакан воды с сахаром, который так любила птичка, и целую стопку салфеток. Мозг Веры напряженно работал. Если Гладис только что обнаружила тело, возможно, его пока больше никто не видел. И если Вера поспешит, то может оказаться на месте раньше всех и зафиксировать все детали. Смерть Отто станет главной новостью хотя бы потому, что всем в городе когда-то доставалось от этой жабы. В отличие от колибри, Вера совсем не считала себя обязанной сразу же отправляться в полицию. Начальником отделения полиции в тенистой лощине служил Теодор Митт. Черный медведь, который медленно двигался и медленно думал. У него не возникало проблем, когда требовалось разобраться с воровством в магазинах или нарушением уровня шума, но на большее он был не способен. Вера с радостью сообщит о кончине Отто Зумфа полицейским, но только после того, как сама осмотрит место. Она перекинула ремень фотоаппарата через плечо и приготовилась отправиться в путь. Перед тем, как выйти из здания редакции, она еще раз проверила, как себя чувствует Гладис. Маленькая птичка все еще тяжело дышала и вытирала глаза. Как только Гладис придет в себя, то разболтает об увиденном всем, кто встретится у нее на пути. У Веры имелся очень небольшой запас времени до того, как весь город окажется у пруда, чтобы поглазеть на тело Отто. Вера вышла из редакции Вестника и поспешила к пруду. К счастью, было еще слишком рано, и проснулись лишь немногие жители городка, за исключением работников лесопильного завода, который возвышался над дальней частью пруда. Колесо уже непрерывно вращалось, и от него, по напоминающей стекло поверхности воды, разбегались расширяющиеся круги. Вера шла целенаправленно, висевший на перекинутом через плечо ремне фотоаппарат бил ее в бок. Она остановилась на берегу пруда и принялась его рассматривать. У края воды густо росла плакун трава с пурпурными цветками. Сразу за ней цвели маленькие зеленые водоросли. Все казалось обманчиво спокойным. Только чуть дальше находился Отто Зумпф. Плавал в воде, мордой вверх. Точно так, как описала Глэдис. Вера наклонилась и быстро сделала несколько фотографий. Земля у края воды была мягкой и влажной. Из уважения к Отто Вера постаралась не затоптать следы лап. Даже мертвый Отто, вероятно, не хотел бы, чтобы кто-то слонялся по его территории и устраивал беспорядок. По привычке Вера сделала несколько фотографий отпечатков лап, хотя и не была уверена, что по ним можно будет кого-то опознать. Она прошлась вокруг зарослей сорняков, ее нос при этом яростно подергивался. Вера заметила пустую бутылку, слишком блестящую для того, чтобы быть мусором, спрятанную среди возвышающихся у пруда стеблей. Похоже, кто-то хотел выбросить бутылку в воду, но она не долетела, пойманная камышами. Вера не стала к ней прикасаться, но сделала еще один снимок. Ее притягивал вид мертвой жабы. И Вера снова принялась осматривать плавающее в воде тело. Оно находилось далековато от берега, поэтому она не могла рассмотреть детали или вытащить Отто без лодки. При мысли о том, как бедного Отто придется тащить назад на твердую землю, Вера содрогнулась. Она почти с ним не общалась, но, конечно, не могла представить его мертвым. У него случился сердечный приступ. Все дело в возрасте. Хотя всем казалось, что Отто будет жить вечно. Тем не менее, с любым может произойти несчастный случай. Может, он вчера вечером напился, не смог правильно оценить расстояние до воды в темноте, упал в пруд и утонул. Но разве амфибии тонут? Кто-нибудь слышал про такое? Пробормотала она себе под нос. Если бы Отто в чем-то и утонул, то в бутылке со спиртным. У Веры заканчивалось время. Солнце уже поднялось над вершинами деревьев. Вокруг слышались звуки дня. Начиналась обычная жизнь. Она еще какое-то время осматривалась, а затем решила, что пора сообщить о случившемся полиции. Начальник отделения МИД, по крайней мере, раздобудет лодку и доставит тело Отто на сушу. Перед тем, как отправиться в отделение полиции, Вера проскользнула в редакцию «Вестника» и осторожно засунула фотоаппарат в самый большой ящик своего стола, а по пути завернула к Глэдис, чтобы проверить, как там она. Но Вера не успела дойти до угла, где работала Колибри. Она услышала, как Глэдис стрекочет без остановки, и решила подслушать. Меня все затрясло. Мурашки побежали по позвоночнику вверх и вниз. Затем я увидела, как несчастный старый Отто плавает там! «О, когда я только проснулась сегодня утром, то почувствовала, что день будет плохой», — трещала Глэдис, сообщая новость. Похоже, она полностью восстановила душевное равновесие после пережитого ужаса. Вера обратила внимание, что Глэдис успела приукрасить свой рассказ, добавив намеки на злой рок, который не упомянула, когда рассказывала об увиденном Вере. Лиса покачала головой и побежала из редакции, чтобы первой добраться до полиции, пока никто не успел ее остановить. В отделении стояла тишина, но дверь была распахнута, поэтому Вера вошла, не удосужившись постучаться. МИДа на месте еще не было, поэтому Вера сообщила об увиденном его заместителю, Орвиллу Брауну. Как и его начальник, Орвилл был крупным медведем, хотя и бурым, и гораздо лучше соображающим. Он заявил Вере, что немедленно отправится к пруду, чтобы заняться расследованием и забрать тело для проведения похорон подобающим образом. Он знал, что начальника не будет еще в лучшем случае пару часов, и МИД не станет спешить даже из-за чего-то такого серьезного, как смерть. Однако Орвилл любил приходить на работу и начинать свой день спокойно задолго до появления начальника. Таким образом, ему удавалось решать ежедневные проблемы, связанные с охраной правопорядка в тенистой лощине. Сидя в одиночестве в отделении, Орвилл мог предаваться своим грандиозным мечтам, в которых сам становился начальником полиции, надевал новую фуражку и блестящий жетон полицейского, пользовался уважением и вызывал восхищение у всего городка. Может, его преданность делу сейчас сыграет ему на руку. Он займется печальным делом о смерти от Зумпфа до обеда, А эта лиса-журналистка напишет про его компетентность и стойкость во время этого тяжкого испытания. Да, на самом деле звучит неплохо. Вернувшись к реальности, Орвилл предупредил Веру, чтобы она никому не рассказывала о случившемся, пока он совсем не разберется. «К сожалению, скрыть информацию не получится. Я узнала о случившемся от Глэдис Ханнисакл», — сообщила Вера. Медведь закатил глаза. «Ну, ладно. Не получится скрыть, значит, не получится». Заместитель начальника отделения полиции Орвилл собрал все необходимое полицейскому для выполнения своих обязанностей. Фуражку, наручники, нахмурился, принял угрожающий вид и направился к пруду. Вера шагала рядом. Она не спрашивала разрешения к нему присоединиться, но Орвилл еще полностью не проснулся. В любом случае, у него не было основания не допускать лису на место происшествия. Он знал репутацию Веры, знал, какая она журналистка. Она в любом случае оказалась бы там. «Мне придется где-то реквизировать лодку», — проворчал Орвилл по пути к пруду. «Начальник забрал лодку полиции, чтобы отправиться в рыболовную экспедицию». «И что он надеется найти во время этой экспедиции?» — с любопытством поинтересовалась Вера. «Думаю, рыбу». Орвилл в непонимании уставился на лису. «А что еще можно?» Она подозрительно посмотрела на бурого медведя. «Это буквально рыболовная экспедиция? Не сбор каких-то сведений?» «Конечно!» Вера прищурилась, затем вздохнула. «Неважно. Я знаю, что в здании суда Тенистой лощины вы оба бываете нечасто». «Почти не бываем!» — улыбнулся Орвилл, демонстрируя огромные зубы. «Большинство сразу же признается». «Да уж», — выдохнула Вера. Орвилл мог наводить ужас, если хотел. Он осматривал берег, пока они шли. «Значит, теперь мне придется искать другую лодку». «На лесопильном заводе есть несколько», — сообщила Вера. «На тот случай, если лес упадет с баржи». «Пойдет», — буркнул медведь. Они дошли до того места, с которого Вера чуть раньше делала фотографии. Она сказала, что посторожит тут, пока Орвилл ходит за лодкой, и затем наблюдала, как огромный медведь спешит к лесопилке и становится все меньше и меньше, удаляясь от нее. Вера ждала. Через четверть часа она увидела, как лодка отходит от причала у завода и направляется к тому месту, где плавало тело Отто. Несколько горожан заметили, что что-то явно не так, и начали собираться вдоль берега, чтобы посмотреть, что же происходит. Когда Орвилл добрался до тела, Вера услышала, как он удивленно вскрикнул, и на мгновение подумала, что Отто, возможно, все еще дышит. Но медведь не торопился, а это означало, что спешить уже некуда. Он привязал тело к лодке веревкой и затем начал медленно грести к берегу, к тому месту, где стояла Вера. Недалеко от берега Орвилл выпрыгнул в воду, подняв огромный фонтан брызг, и вытащил лодку на сушу. Он увидел собравшуюся толпу и заорал: «Назад, все назад! Освободите место, имейте уважение!» Все испугались при виде разъяренного бурого медведя и отступили назад, за исключением Веры. Она знала, что что-то не так. «Мне помочь его вытащить?» — предложила она. «Незачем». Орвилл подошел к телу и аккуратно его поднял, словно это был детеныш, а не труп. Абсолютно спокойно он донес Отто до берега и осторожно опустил на холодную грязную землю мордой вниз. Огромный медведь содрогнулся лишь раз — не от отвращения или холода, а от ярости. Вера поняла, почему, когда присмотрелась получше. В дополнение к тому, что Отто лежал мордой вниз и не двигался, из тела струилась темная струйка крови. Больше всего пугала рукоятка ножа, торчавшая из его спины. Вера отступила назад, ее скрутила. В тенистой лощине почти не совершалось преступлений. И, насколько знала Вера, убийств не совершалось никогда. Может, Отто и был сварливым и неприветливым, но он был одним из горожан и на протяжении многих лет жил рядом с прудом у лесопильного завода. «Кто мог это сделать?» прошептала Вера. Орвилл встал в полный рост, отряхиваясь и разбрызгивая воду. — Не знаю, но обязательно выясню. Если заместитель и помнил, что он работал под началом МИДа, ему, похоже, на это было плевать. Он мог собрать доказательства, все сфотографировать, связаться с похоронным бюро «Мирная лощина» на Тисовой улице, чтобы те забрали тело Отто до того, как начальник полиции вылезет из кровати. Орвилл любил свою работу и знал, что у него хорошо получается выполнять свои обязанности. Его волновало, что он выполнял большую часть работы, а все заслуги забирал его начальник. Но жаловаться Орвилл не хотел, это казалось слишком мелочным. В конце концов, кого на самом деле волнует, который из медведей раскроет дело о краже ледяной скульптуры? Но сейчас он думал по-другому. Мелкие преступления были частью жизни городка, но убийство — это оскорбление, нанесенное цивилизованному обществу. Может, Отто и не был самым милым соседом, но никто не заслуживал такого конца. Несмотря на положение дел, Орвилл чувствовал волнение. Может, именно по этой причине он пошел по этой стезе. Защищать Отто было слишком поздно. Но Орвилл точно мог по справедливости наказать виновного в смерти жабы. Со своей стороны, Вера также знала, что это открытие меняет дело. Меняет все. Она оставила Орвилла выполнять его работу и понеслась назад в редакцию. Хотя бы один раз ей удалось опередить Гладис и первой узнать сенсационную новость. К несчастью, это была трагедия, но это также мог быть и ее шанс.